Глава 7. Прошло почти 2 недели. Адмир решил взяться за нас всерьез, и после его практических занятий хватало сил только на то, чтобы упасть на кровать и заснуть мертвым сном. При этом лекции у него же никто не отменял, как и контрольные, и даже зачеты по теории. Никогда не думала, что буду близка к тому, чтобы возненавидеть высшую магию. Но больше всего выматывала практика. Сначала индивидуальная, с деканом или его заместителем, хмурым лордом Сейлом. Он владел магией воды и не щадил адептов, поэтому с занятий мы приходили мокрые и недовольные. Лиле везло еще меньше. Она посещала дополнительные занятия у Адмира и стала похожа на вечно невыспавшуюся тень. На чем держался сам декан, тем более не ясно, ведь у него была невероятная нагрузка. Не иначе профессор Горейн с ним зельями делилась. Правда, мне казалось, что они так и не поговорили, но уверенности в этом не было. За это время мы занимались всего 2 непрофильными предметами — историей и мироустройством Таррина, и магическими растениями, и уходом за ними. Первый, как ни странно, до сих пор в Академии вел профессор Бруни. Но его лекция о великих сражениях что-то совсем жизнерадостности не прибавила. А лекция по магическим растениям расстроила еще больше, потому что бойкая, совсем молоденькая девушка, видимо, недавняя выпускница, имя которой я даже не запомнила, сходу начала вещать о свойствах подорожника и тысячелистника для заживления ран, допустим, на войне. Мы с Лили переглянулись, и в ее глазах отразилось беспокойство. Не только мне кажется, что Академия магических секретов превращается в военную. Но реакцию Лилианы можно было списать на усталость, хотя она безумно радовалась своим успехам и хвасталась тем, что значительно продвинулась в освоении магии огня. «Аль, перестань!» — шепнула мне подруга, когда мы вышли из оранжереи и отправились в столовую. «Ты от слова «война» уже вздрагиваешь. Я же вижу, что все примеряешь на себя». «Ну вот, точно ошиблась насчет ее мыслей. И недовольно заметила. А ты относишься к этому спокойно?» «Почему она о войне упомянула?» «Потому что твоя Верита спросила, зачем им эти знания, если рядом есть целители. Они и в мирное время не всегда рядом». «Она не моя!» — возмутилась я. «Хорошо, не твоя. Тогда перестань вздрагивать, когда ее видишь». «Лили!» «Ну что?» — усмехнулась подруга. «Вы с Эйвином как дети себя ведете. Поговорить не пробовали? Что между вами произошло? Никак не могу вспомнить его настоящего имени». «И не надо. Не собираюсь я с ним разговаривать. Пусть любуется на свою Вериту». «Мне кажется, она ему совсем не нравится». «А это меня тем более не интересует». «Аль». Недовольно фыркнув, я зашагала быстрее. «Вот зачем ко мне приставать с ненужными советами?» Берт вел себя более чем странно. После разговора на полигоне дракон не подходил ко мне неделю. Впрочем, я тоже старалась его избегать. Правда, накануне первого выходного дракон поймал меня возле аудитории и задал неожиданный вопрос. «Ты собираешься завтра во дворец?» Я уставилась на него во все глаза. «Зачем?» Он смутился. «Не соскучилась?» «Даже если так, почему ты спрашиваешь?» «Ты не ответила». Если до этого я раздумывала, не навестить ли родителей, то тут чувство противоречия заставило встать в позу. «Нет, до меня дошли слухи, что леонский посол отошел от моей выходки и собирается нанести очередной ненужный визит. Жаль его бедного. Второго раза, боюсь, он не переживет». Берт, нахмурившись, коротко кивнул и отошел. Как хотелось потрясти его хорошенько и спросить, что все это значит. Но гордость не позволила. Во дворец я так и не отправилась, хотя мама и Лекса очень удивились. Завтра будет 2-й выходной, и, судя по задумчивым взглядам дракона, он пристанет ко мне с таким же вопросом снова. Но в этот раз я потребую объяснений, что за тайны Таринского двора он мне устроил. Проглотила обед и даже не почувствовала вкуса. Все мысли занимала предстоящая практика на полигоне. Вчера Адмир пообещал впервые поставить нас не против себя или Сейла, а против друг друга. При этом декан выглядел мрачно и не менее получаса объяснял технику безопасности — использовать минимум силы, прикрываться щитами и не вредить сопернику. Для чего тогда спарринг, Непонятно. Впрочем, мне особо бояться нечего. Если что, заживет быстро. А вот остальные адепты поглядывали друг на друга с опаской. Полигон был не таким уж и маленьким, но ради безопасности Адмир разрешил тренировочный бой только 4 парам. Берту достался Том Сандерс, один из обожателей Ребекки. Верите, Аманда Роммер. Брат и сестра Лин, владеющие землей, оказались третьей парой. Четвертую, чему я не особо удивилась, составили мы с Ребеккой. Она радостно потирала руки. Кажется, была уверена в своей победе. Ну-ну, Ребекка, посмотрим. Ты же не знаешь, что у нас договоренность с деканом. Я демонстрирую полную силу только на индивидуальных занятиях. И проигрывать не собираюсь. Едва мы встали друг напротив друга, а незанятые в состязании адепты присели вдоль стены, Адмир еще раз напомнил о безопасности и потребовал неукоснительно следовать его указаниям и использовать первый и самый легкий уровень магии. В нашем с Ребеккой случае это был всего лишь ветерок. Следовало выставить щит или отпрыгнуть, если не получится. «Начинайте», — приказал Адмир и встал за спиной Ребекки. О том, что Денвер не ограничится первым уровнем, я догадалась сразу. Стоило лишь заметить гадкую ухмылку на ее милом личике. Еще бы! Декан-то ее не видит. Щит, который я научилась плести на одном из первых занятий, дался мне легко. Но вот спускать Ребекке подлость я не собиралась. Поэтому узор получился плотным, и ветер, посланный противницей, тут же вернулся и ударил по неожидавшей Ребекке, хотя и с меньшей силой. «А нечего делать гадости!» Денвер вскрикнула, отклонилась назад, увидела Адмира и картинно свалилась ему в объятия. «Вот зараза! И здесь нашла пользу для себя!» Декан, надо отдать ему должное, на ногах удержался, но громко заявил. «Солейн, что вы себе позволяете? Я не разрешал отдачу!» «Вы и второй уровень не разрешали, профессор!» — буркнула я. «Обеим не зачет!» — возмутился он и, как мне показалось, брезгливо встряхнул закатившую глазки Ребекку. «Перестаньте симулировать, адептка Денвер. Это воздух, а не огонь. Вы виноваты не меньше». «Собственно, виновата только она, а я обид никому не прощаю». Денвер нахмурилась, перестала виснуть на Адмире и с ненавистью уставилась на меня. Я скрестила руки на груди и ждала дальнейших указаний. Декан хмуро заметил. «На сегодня дисквалифицированы обе. Отработка будет у каждой. Денвер, Солейн, отойдите к стене». Ребекка гордо расправила плечики и двинулась ко мне. Я встретилась взглядом с Бертом. Он стоял напротив и хмурился. Я хмыкнула и нагнулась, чтобы отряхнуть мантию. Видимо, в самом низу щит оказался не таким плотным, и комочки взметнувшейся земли теперь украшали мой подол. Адмир повернулся к другим парам. «Что вы застыли? Продолжайте тренировку!» Дальше все произошло очень быстро. Едва Ребекка поравнялась со мной, ее лицо приобрело злобное выражение, и она будто невзначай наступила на подол моей мантии. Я возмущенно дернула шелковую ткань, и она с треском порвалась. Не удержавшись на ногах, я опрокинулась навзничь и оттолкнула стоящего рядом Тома. Громкий вопль Адмира и Берта я услышала одновременно с тем, как почувствовала сильнейшую боль в левом предплечье. И даже на мгновение отключилась. Сознание возвращалось медленно, вместе с болью, пронзающей руку насквозь. Бросила невольный взгляд на повреждение, и меня замутило. Рукава ниже локтя больше не существовало, а жалкие лохмотья были мокрыми. Видимо, кто-то из магов воды, возможно, сеял, потушил пламя. Пузырящийся ожог впечатлял, зато боль медленно, но все же отступала. Кажется, пора бежать отсюда. Раны на коже не переломы, затягиваются быстро, и нельзя, чтобы кто-нибудь это увидел. «Аль!» — услышала я отчаянный шепот Берта. Оказывается, я лежала у него на коленях, и руки дракона осторожно прижимали меня к жаркому телу. «Прости». «Точно. Я же от собственного друга получила подарочек. Однако он уже второй раз пытается меня поджарить, и этот раз оказался удачным. Нет, я прекрасно понимала, что дракон ни при чем, но как-то не по себе стало. Интересно, в следующий раз он меня заживо сожжет? и совершенно непреднамеренно. «Богиня, о чем я думаю?» «Пора уходить, сейчас начнется регенерация». Резко дернулась в объятиях Берта и попыталась встать. «Адепт Касалейн, как вы себя чувствуете?» Дрожащим голосом спросил профессор Адмир. «В крыло целителей, немедленно!» «Я отнесу», — твердо сказал Берт, поднимаясь и поднимая меня. «Эй, да я, в общем-то, и сама дойду». Правда, к тому времени уже и следа от ожога не останется. «Вам тоже не зачет, адепт Гамильтон. Нарушение техники безопасности», — рявкнул Адмир и повернулся к Тому. «И вам. Я же говорил, что нужно использовать щит. А вы, адептка Денвер, потрудитесь смотреть под ноги в следующий раз, иначе я посчитаю это намеренным причинением вреда». «Почему в следующий раз? А засчитайте ей прямо сейчас, а?» Ребекка выглядела потерянной. Кажется, на такое она даже не рассчитывала. Берт, не дожидаясь согласия декана, двинулся к выходу из полигона. Адмир не возражал, быстро поднял арку и напутствовал. «После целителей отправляйтесь к ректору. Боюсь, профессор Бруни обязан знать об этом инциденте». Дракон только кивнул и быстрым шагом направился в сторону Академии. «Давай быстрее, я уже чувствую, как новая кожа вырастает». «Альяна, прости меня», — шептал он, кажется, уже в пятый раз. «И чего убивается?» Конечно, перемещаться в его объятиях было приятно, да и извинения слушать тоже, но надо и совесть иметь. «Берт, перестань! Можешь отпустить меня на землю, я же не помираю!» — фыркнула. «Да и не видит никто, вон деревья какие!» «Аль, я тебя едва не убил!» «Жалеешь, что не получилось?» Он сердито уставился на меня. «Издеваешься?» «Ну, судя по тому, что ты покушаешься на меня уже второй раз, полагаю, издеваешься ты». «Аль». «Берт, я не сержусь на тебя. Это была случайность, а Ребекка — дура. Отпусти, мне нужно за новой мантией сходить к коменданту. И нести меня туда не обязательно». «С ума сошла? Какая мантия? Сначала к целителям!» Возмутился он, не собираясь выпускать меня из объятий. «В общем-то, я была не против такого способа передвижения, но...» «Зачем?» — искренне удивилась. «Когда я до них доберусь, уже нечего будет показывать». И правда, кожа на предплечье уже почти регенерировала. Осталась легкая краснота. Дракон оторопело посмотрел на это, даже остановился. «Совсем забыл, что ты Наяна». «Премного благодарна», — ехидно сказала я. «Вот что чужой облик делает». «Я не то хотел сказать. Про регенерацию забыл». «Так и поняла. Только, пожалуйста, в следующий раз тоже забудь. А то вдруг ненароком прибьешь окончательно, полагаясь на мою родовую магию». «Альяна!» «Что?» — хмыкнула я и посмотрела на насупленного дракона. «Узнаю своего друга и этот взгляд». А Берт неожиданно улыбнулся. «Как хорошо, что ты Наяна». «Знаешь, я с тобой полностью согласна». Он поймал мой взгляд, и у меня почему-то вспотели ладони, а сердце забилось с удвоенной силой. Столько нежности было в его золотых глазах, я хорошо рассмотрела, потому что они приближались, и не только они. Кажется, он передумал в самый последний момент, когда я уже ощутила дыхание с запахом меда и корицы. Даже глаза закрыла в предвкушении и почувствовала легкое касание губ на своей щеке. «Прости». «Вот съездить ему прямо в медовый глаз или не стоит? Зато повод будет обратиться таки к целителям». Подумав, решила, что не буду, хотя кулак прямо-таки чесался. Резко вырвалась из его объятий и гордо потопала в академию. Но Берт тут же поймал меня, а я возмущенно пискнула. «Аль, не сердись». «Знаешь, с меня хватит. Ты надо мной издеваешься, Эйвин Берт». «И не думал даже. У меня есть свои причины». «Какие же?» — вскинулась я. «Лучше тебе о них не знать». «Ипостась не можешь выбрать, да? А я-то при чем? Держись от меня подальше». «Не дождешься. Неожиданно твердо ответил дракон, подхватил меня на руки и поднялся по ступенькам академии. «Не сопротивляйся, а то покусаю. Или поцелую, и нас с тобой богиня покарает». Неожиданно вырвалось у него. Я вытаращила глаза. «За что?» «Альяна, помолчи, пожалуйста», — процедил он и резво потащил меня к коменданту. А у меня рот открылся от удивления. «Это чем же наши поцелуи богини не угодили? И вообще, может, я против?» Встречавшиеся на пути адепты и даже преподаватели смотрели недоуменно. «Наверное, редкое зрелище. Один адепт факультета высшей магии тащит другого». Вслед летели многозначительные смешки. «Ты отправишься завтра домой?» — ровно спросил Берт. «Ну вот, что я говорила. Опять!» «Нет, пока ты мне не расскажешь, почему этого добиваешься». «Альяна, ну что тебе стоит? Мне надо...» «Зачем?» — строго поинтересовалась я. «Упрямая!» — буркнул он и опустил меня на пол. Мы достигли кабинета Коррелла, и Берт постучал в дверь. «Я упрямая? Какой противный тип! А я ждала его столько лет!» «Войдите!» — услышали мы, и дракон буквально впихнул меня внутрь. «Эй, где почтение к королевской персоне? Между прочим, травмированной!» Хотя, стоит признать, от травмы не осталось и следа. О ней напоминали только мокрые лохмотья рукава и легкое покраснение, которое пройдет через пару минут. Надо отдать Берту должное. Он быстро решил вопрос с моей новой мантией и даже успокоил негодующего коменданта, который бубнил себе под нос, что высшие маги совсем обнаглели и переводят казенное имущество почем зря. Едва Коррелл скрылся за дверью хранилища, я хотела было громко возмутиться, но дракон неожиданно притянул меня к себе, и я уткнулась носом ему в грудь. «Не надо, иначе ты себя выдашь, принцесса». Вот почему собственный титул в его устах меня откровенно раздражает? Я отстранилась. Берт не сопротивлялся, но так облизнул губы, что... Да он издевается. Потолок подернулся черным туманом. Дракон заметил непреднамеренное проявление родовой магии и вздохнул. «Поверь, оно того не стоит». Его слова меня отрезвили. «И правда, что я творю? Просто так подставляю себя. И только потому, что кое-кто меня не поцеловал и даже не хочет рассказать причину. Да не очень-то и хотелось. Я лучше Адмира поцелую. Всяко пользы больше. Спор выиграю. Ребекка от злости подавится». И отвернулась. Комендант выдал мне целых две мантии. Мол, если за такое короткое время с начала обучения я не смогла сберечь одежду, то наверняка это войдет у меня в привычку, а так лишний раз беспокоить не буду. Я даже обиделась слегка. Вроде же элитный факультет, но, кажется, у Коррелла свое мнение на этот счет. Покинув негостеприимного коменданта, я, сжимая в охапке мантии, направилась в свою комнату, а Берт увязался за мной. Попытка отделаться от дракона успехом не увенчалась. Он мягко намекнул, что нам еще к ректору идти, и вознамерился дождаться меня в коридоре. При другом отношении я бы разрешила Берту войти, но сейчас гордо уединилась в комнате и направилась в ванную. Скинув испорченную одежду, облачилась в новое платье, а затем набросила сверху мантию. Уняв не кстати забившееся сердце, вздохнула, взялась за ручку двери и вышла в коридор. Мои надежды не оправдались, Берт все еще подпирал стенку. Протянув руку, он, не дожидаясь ответного движения, схватил мою и увлек на лестницу. Его ладонь была теплой и немного шершавой, и кожу слегка заколола. «Да что со мной происходит? С каких это пор чужие прикосновения так на меня действуют?» Я попыталась выдернуть руку, но ничего не вышло. Дракон держал крепко и явно не собирался отпускать. Я подергалась сильнее, никакой реакции. «Отпусти!» — прошипела, теряя терпение. «Нет», — спокойно ответил он и поволок дальше. «Я тебя сейчас ветром сдую», — пригрозила неожиданно для самой себя. «Спасибо, что предупредила», — усмехнулся он и подхватил меня на руки. «Только вместе со мной». «Берт!» — крикнула я. «Что ты творишь?» «Эйвин», — спокойно поправил он. Ты же не хочешь, чтобы я называл тебя Альяной?» Я потеряла дар речи. «Шантаж?» Берт с легкостью преодолел пролет, и мы спустились на этаж ниже. «Давай договоримся», — тихо предложил он, наклоняясь ко мне и опаляя щеку горячим дыханием. «Не будем создавать друг другу проблем. Неизвестно, как долго я задержусь в академии, до инициации осталось всего ничего. А что будет потом? Ты пообещаешь мне завтра посетить родителей, а я...» «Неважно. Перестань называть меня Бертом», — напряженно продолжил он. «Твоя подруга и так смотрит на меня с подозрением, а я ее помню. Смешная младшая сестренка Сильвии». «Смешная?» — вырвалась у меня. «Интересно, обо мне ты думал так же?» «Нет». «Коротко и ясно. Интересно, ты вообще меня вспоминал в своей империи?» «Да». «Тьфу, Лекса, твоя привычка размышлять вслух оказывается заразна». Пока я хватала ртом воздух, дракон донес меня до атриума. Перед аркой опустил на пол и взял за плечи. «Аль, пожалуйста, не усложняй все». «Я?» — возмутилась. «Я усложняю? Ты себя слышишь?» Но он не успел ответить. У кабинета ректора явно что-то происходило. Неожиданно раздались приглушенные голоса, и мы, переглянувшись, инстинктивно метнулись в угол рядом с аркой. В коридоре наше укрытие видно как на ладони, но из атриума обнаружить невозможно. Правда, вышедшие из кабинета сейчас окажутся рядом, а мы с драконом в глупом положении. «Надо показаться», — неуверенно предложила я. «Надо», — кивнул он. «Но что-то мне подсказывает...» «Ух ты!» — протянула ехидно. «Ты прорицанием владеешь?» «Если бы...» — тяжелый вздох. «Все было бы намного проще». «Что?» Но Берт неожиданно притянул меня к себе и приложил палец к губам. И не зря. Разговор, обрывки которого мы услышали, заставил забыть обо всем. «Добрый вечер, Ваше Высочество». Голос ректора был ровным, но в нем сквозило едва уловимое раздражение. Кажется, мы оба с Бертом почувствовали это, потому что недоуменно переглянулись. «Счастлив, что вы нашли время для визита». «Не стоит благодарности, лорд Бруни», — небрежно отозвался его собеседник, и мы с драконом переглянулись снова. Голос был незнакомым, но очень приятным, с хрипотцой. «Вы же прекрасно знаете, ради чего я это делаю». «Да, Ваше Высочество, Леония всегда была очень лояльна к Таррину. Вы оказали нам честь, когда решили лично заняться этим делом». Я вздрогнула, а Берт неожиданно крепче прижал меня к себе. «Это Рэм, принц Леонии? Что он тут делает?» «Это мой долг — помочь родине будущей жены», — коротко ответил принц. «Что? А я согласие давала?» Открыла рот, чтобы возмутиться, но, повинуясь ладони Берта, опустившейся на мой затылок, резко передумала возражать. Вместо этого уткнулась в мантию дракона. От нее так приятно пахло. «Но вы могли бы не утруждаться и доверить перемещение кому-то другому», — заметил Бруни. «Исключено», — неожиданно отрезал Рэм. «Мобильные порталы не доверяют даже советникам, а единственный, находящийся на Тарине...» Тоже, насколько я знаю, используется лишь принцем Дарреном. Никто не готов рисковать столь ценным артефактом. Лорд Бруни, вы, как никто другой, должны это понимать. «Понимаю», — бесцветно отозвался ректор. «Спасибо за участие, Ваше Высочество. Таррин очень ценит помощь Леонии. Боюсь, наш департамент контроля за магическими существами может только мечтать о возможностях вашего». «О, да!» Неожиданно рассмеялся принц. «Кажется, после...» Он внезапно замолчал. «Неважно. Департамент легко упразднить. Что осталось в ваших клетках? Полукровки высотой в холке не выше колена? Какой в них смысл? А мы занимаемся этим вопросом всерьез. И поверьте, наши высшие маги получают всю необходимую практику ближнего боя. Они умеют убивать, а не пасовать перед трудностями. Не знают жалости, Только так можно выиграть надвигающуюся войну, лорд Бруни. Судорожный вздох профессора я услышала даже из коридора. И не только я. Берт сжал кулаки. Вы абсолютно правы, ваше высочество. Судя по голосу, ректор сдерживался из последних сил. Ваш подарок бесценен для Таррина. Не волнуйтесь, подземелья и защитная магия надежно скроют полунайтов. Профессор Адмир подойдет через несколько минут и будет счастлив узнать об этом. Надеюсь. В голосе Рэма послышалось торжество. Наши страны должны объединиться перед угрозой внешнего врага. Поверьте, это лучшее, что Леония может сделать для Таррина, пока не заключен мой брак. Благодарю, ваше высочество, произнес Бруни и закашлялся. В следующее мгновение послышались шаги, но мы с Бертом зря вздрагивали. Они отдалялись, а затем хлопнула дверь. Видимо, ректор и принц уединились в кабинете. Значит, они вышли из портала? Я выдохнула и уставилась на Берта, а он поймал мой обеспокоенный взгляд. Заговорить смогли не сразу. «Что они задумали?» — вырвалось у меня. Хотя уже знала ответ, но не могла в него поверить. Берт непроизвольно сжал мои плечи, но я даже не поморщилась. Ждала его слов. «Мне же не показалось?» «Кажется, твой потенциальный жених...» Его лицо исказило гримаса боли. «Привез полукровок на Таррин. Полунайты... Не знаю, что это за существа. Но, судя по всему, это те, на ком мы должны будем тренировать высшую магию. Демон». Я прижала ладонь ко рту. «Они не могли так поступить! Отец не мог!» Берт криво усмехнулся. «Уверена? Кто будет жалеть полукровок перед угрозой захвата Таррина? Это политика, Альяна, ничего личного». «Но есть и другие варианты тренировок. Это жестоко, Берт, чудовищно! И не может быть правдой! Возможно, мы что-то не так поняли?» «Ты просто возмущаешься или серьезно спрашиваешь об этом?» Глухо отозвался он. Выдохнула и взяла себя в руки, правда, с большим трудом. Зато решительно уставилась на дракона. «Я хочу посетить подземелье, Берт. Мы должны узнать, кто такие полунайты и что можно сделать, чтобы сохранить им жизнь».